Глава шестая. Отец и сын. В скупых словах Фернан известил маркиза, что недели через три прибудет в Арменонвиль, если только батюшке угодно будет принять его. Жерарден держал письмо в дрожащих руках. Фернан уже в Англии, может быть, даже во Франции. Через три недели он будет здесь. Мосье Жерарден сразу почувствовал себя старым и слабым, и счастливым, и несчастным, и как-то совершенно неподготовленным ни к огромной радости, ни к сложным решениям, которые предстояло теперь принять. 7 лет, 2500 дней и ночей напролет ждал он этого письма. После заключения мира с Англией он думал, Фернан вот-вот приедет. Долгие месяцы затем он возлагал надежды на влечение Фернана к Жильберте, думал, что она вернет Фернана домой, а на свадьбе Жильберты. Ему, глубоко страдающему, вопреки здравому смыслу, казалось, что все же память о Жан-Жаке, тоска по Арменонвилю и, может быть, и капелька любви к нему, родному отцу, потянет Фернана к родным пенатам. Но позднее маркиз узнал, что Фернан приобрел земли в Вест-Индии, Сан-Доминго, что большую часть наследства, доставшегося ему от матери, он вложил в приобретение заморских земель, и что, кроме того, ему приглянулась некая мадемуазель Траверсей, хотя и знатного происхождения, но уроженка Вест-Индских островов, следовательно, креолка. Наперекор всему маркиз не мог заставить свое глупое сердце отказаться от надежды, что сын вернется. И вот, наконец, он держит в руках это письмо, и он впивается глазами в короткие строчки и в подпись «Ваш любящий и почтительный сын Фернан де Брежи» и не знает, куда деваться от струящегося счастья и уязвленной гордости. Фернан даже не дал себе труда сообщить, едет ли он один или, может быть, с семьей креолов Траверсей. Позволительно ли ему, отцу, солдату, воспитателю, не взыскать за такое легкомыслие? А если он поставит это Фернану на вид, не вздумает ли упрямец вдруг отменить свое решение? Маркиз написал ответное письмо, в котором приветствовал сына, но и укорял его. Решил, что письмо никуда не годится. Подумал был даже поручить мосье Герберу ответить Фернану. Отбросил эту мысль, в конце концов написал вторично. Счел новое послание достаточно сдержанным, чересчур любвеобильным, излишне длинным, и тут же отправил его. В последующие дни и недели маркиз на все лады обдумывал, как ему держать себя с этим бунтарем, мятежником, перебежчиком, переметнувшимся в сословие купчишек, опустившимся до людей типа какого-нибудь Робине со своим блудным сыном. Впрочем, какой же он блудный сын? Он возвращается не без воинской славы и не без вновь приобретенных богатств. Его вестынские владения поднялись в цене. Как же маркизу встретить сына? Заколоть для него тельца или проявить отчью суровость? И вот, наконец, растерянный и умиленный дворецкий доложил. «Господин граф Брежи изволил прибыть!» И Жерарден бросился в вестибюль. И увидел Фернана. Да, это был он, его Фернан, и в то же время какой-то совсем другой, загорелый, мускулистый, возмужалый. Неужели тот самый мальчик, у которого вчера еще были такие розовые мягкие щечки? И Жерарден забыл обо всех своих намерениях, обнял сына, прижал к себе, расцеловал и все восклицал, запинаясь. «Фернан! Неужели это ты, действительно ты, Фернан, мой Фернан, сын мой Фернан?» И Фернан, в свою очередь, думал, как ему держать себя с отцом. Ведь отец с головы до ног, человек вчерашнего дня, он же, Фернан, принадлежит сегодняшнему и даже завтрашнему дню, и он же очень взрослый. Отец для него теперь любимое и упрямое дитя. Всю жизнь отец только и делал, что поучал его. Фернан решил, что будет снисходителен, но не позволит отцу снова забрать над ним власть, от которой освободился. Однако сейчас, вдохнув воздух родного Арменонвиля, он ничего не мог с собой поделать. Он видел отца, постаревшего гораздо больше, чем он думал, видел его растроганное и счастливое лицо с глубокими бороздами скорби, проложенными минувшим семилетием, и ничего, кроме любви к отцу, он в это мгновение не чувствовал. Жерарден сам проводил Фернана в его комнату. По дороге заметил, что сын хромает, слегка, но все же хромает. На встревоженный вопрос отца Фернан рассказал, что был ранен вскоре после своего вступления в армию. Сначала опасались серьезных последствий, поэтому он постарался, чтобы до отца ничего не дошло. Жерарден, охваченный нежностью, в ответ на такое внимание сына, устыдился, что иной раз позволял себе усомниться в его любви. Теперь, когда они снова вместе, думалось ему, Фернан откроет ему свою душу. А между тем он рассказывал лишь о событиях последних дней. «По возвращении, — сказал Фернан, — он представился в Париже и в Версале, как того требовал существующий порядок и был очень любезно принят министрами. Военный министр мосье де Сигюр сказал ему даже, что к полученному им званию полковника американской армии будет добавлено, вероятно, и звание полковника французской армии». Фернан умолк. И тогда Жерарден принялся рассказывать о посещении императора Иосифа, о многочисленных паломниках. Ему не терпелось поскорее показать Фернану новшества, введенные в садах. Фернан шел рядом с разговорившимся, восторженно настроенным отцом. Нелегко ему было изобразить на своем лице восторг, которого ждал от него отец. Ну да, это, конечно, пейзажи из Новой Элоизы, природа Жан-Жака. Она трогательна, располагает к мечтательности, экзальтации, но немножко ведь она и смешна, верно? Фернан, поживший среди беспредельных лесов, равнин и мощных рек Нового Света, перерос эти сады. Они казались ему теперь такими же игрушками, как куклы детских лет. Он облегченно вздохнул, когда отец оставил его одного у могилы Жан-Жака. В трудную пору боевой жизни и в бурные годы, проведенные им на Вестинских островах, Фернан не раз старался себе представить, с каким чувством он будет стоять у этой могилы, когда вернется домой. Но сейчас все молчит в нем. Святилище не потрясает его души. Гораздо больше тронула его встреча с мосье Гербером. Этот не старый еще человек, казался старше своих лет. Он похудел, ослабел, волосы у него поредели, а глаза щурились чаще прежнего. Встреча с бывшим учеником глубоко взволновала мосье Гербера. Он застенчиво спросил: «Могу я обнять вас, Фернан?» Лицо его светилось улыбкой, глаза блестели. Он всячески сдерживал себя, чтобы не прослезиться. «Кто бы мог подумать!» — несколько раз повторил он по-немецки, не в силах оторвать глаз от Фернана. Фернана поразило сходство мосье Гербера с Жан-Жаком. Сотворив себе из Жан-Жака собственный прообраз, Гербер, как и все, кто вживается в образ любимого героя, возможно, что и бессознательно перевоплотился в него. — Да, милый мой Фернан, — сказал он, — значит, годы учения, годы странствий, как выражается Платон, пройдены. — Но до чего же вы возмужали? — изумленно вырвалось у него. — Правда, прошло 7 лет, и ваши философские взгляды, надо думать, тоже возмужали от соприкосновения с реальной действительностью, — спросил он, и вопрос этот, которому он хотел придать лукавый оттенок, прозвучал как вызов. Фернан отчетливо вспомнил один их разговор, когда Гербер заклинал его не сомневаться в учителе. Гербер был прав, но в то же время и не прав. И вместо ответа Фернан в таком же тоне вызова спросил своего бывшего наставника: «А разве исповедь и вас не смутила, мой милый мосье Гербер?» Примечательно, что оба как бы продолжали свой большой разговор, начатый 7 лет назад. «Никогда я не представлял себе, — отпарировал Гербер, — что в душе великого человека всегда только тишь да мир, что он всегда таков, каким мы знали Жан-Жака в Арменонвилле. Исповедь углубила мое смиренное преклонение перед ним. Точно высеченные на граните слова вступительных строк искренни и честны. Во всей истории человечества нет другого произведения столь неслыханной правдивости». Фернан был озадачен. ведь Герберта знал о пропасти, лежавшей между фактами и их изображением в этой книге. Разве вас не поразило, что Жан-Жак видел свою жену и подругу совсем не такой, какая она на самом деле? — осторожно спросил он. Не задумываясь, мосье Гербер ответил, — Жан-Жак вещал правду. А есть ли правда в реальной жизни, не знаю. Он имел право кроить свой мир по собственному разумению. Его книга честна, мир его неподделен. Гербер повторил эту мысль по-немецки, упиваясь музыкой слов. «Мир Жан-Жака более реален, непреложен и вечен, чем так называемая действительность. Действительности придется равняться по нему». Глубокая, непоколебимая вера мосье Гербера тронула Фернана. Оставшись один, он задумался над словами Эльзаса. «Его книга честна, его мир неподделен». Он проверял эти слова на опыте пережитого. Через какие только тяжкие испытания не пришлось ему пройти в Америке. Светлые часы редко выпадали там на его долю. Зато сколько было дней, разъедающих душу дрянной будничной суетой. Как мало чаяний сбылось, и как много, бесконечно много было разочарований. Благородный дикарь Жан-Жака... Его дитя природы оказался призраком. Быть может, малая талика свободы была добыта, но равенством и братством там и не пахнет. Как-то, разумеется, в минуту отчаяния, задумав подытожить свой американский опыт, Фернан пришел к выводу — все завоевания свелись к нулю. В Соединенных Штатах место безрассудного, губительного и разорительного чванства аристократов заняли алчность и фарисейство буржуа. Вот как! Ценой невероятных жертв осуществились в Америке мечты Жан-Жака. И все-таки Жан-Жак мосье Гербера такой же подлинный, как его, Фернана. Если уж при жизни Жан-Жак представлялся каждому на свой лад, то тем более сейчас, когда его нет в живых, прав мосье Гербер и в отношении личной жизни философа. В Жан-Жаке надо уметь отделить бессмертное от повседневного. Нельзя сосредоточивать внимание на том, что снижает его до нас. Наоборот, нужно раз и навсегда вобрать в себя те его черты, которые заставляют нас тянуться к его вершинам. Свет великих идей в произведениях Жан-Жака вечен, как свет звезд. Слепота Жан-Жака в мелочах повседневности предопределила его судьбу. Если бы не она, ему не дано было бы так глубоко заглянуть в сущность основных явлений, она была во вред только ему одному, а ясновидение Жан-Жака служит на благо всем. Однажды Фернан встретил в парке толстую пожилую даму, всю в черном, возвращавшуюся, по-видимому, с могилы Жан-Жака. Дама эта смотрела на него так, словно удивлялась, что он не узнает ее. Она даже сделала движение, как будто хотела заговорить, но потом прошла мимо. Только позднее Фернан догадался, что это, вероятно, Тереза. Он недоуменно покачал головой. Он попросту не понимал теперь, как могло случиться, что он так безмерно влюбился в нее когда-то, годами не вспоминал о ней. Все, что пережито с этой женщиной, ушло безвозвратно, и к нему никакого отношения больше не имеет. Даже узнав, что Тереза живет в Плесси с пресловутым Николасом, Фернан ничего не почувствовал, кроме какого-то странного безразличия. Он пытался было распалить себя против убийцы Жан-Жака, твердил себе, что не будь его, величайший мыслитель и писатель земли французской, еще и поныне был бы жив, и все же... Ничего, кроме легкого омерзения к Николасу, он не чувствовал. Через несколько дней у Фернана произошел первый серьезный разговор с отцом о личных делах. Счастье встречи с сыном было для маркиза омрачено тайными сомнениями. Долго ли пробудет здесь сын? Не уедет ли опять? Что там у него с этой креолкой? И вот, наконец, мосье Жерарден собрался с духом и спросил. Ты ведь... Довольно долго прожил на французских Вест-Индских островах, не правда ли? Не расскажешь ли что-нибудь о твоей тамошней жизни? Фернан без того собирался поведать отцу о своей сан-домингской эпопее. Ему было досадно, что отец не дождался, пока он сам об этом заговорит. — В Филадельфии, — сказал он, Много было разговоров об отмене рабовладения. К сожалению, дело так ограничилось одними разговорами. Вот и захотелось ему собственными глазами посмотреть, как осуществляется в Вест-Индии французское законодательство о рабовладении, так называемый «Черный кодекс». «В сущности, дорогой батюшка», — улыбаясь, добавил он, — «ведь это вы послали меня в Сан-Доминго. Вы в свое время внушили мне, чтобы я изучил труд Рейналя о французской Индии». Жерарден предпочел бы, чтобы Фернан остановился на личных моментах, а тот все распространялся на свою излюбленную тему о рабовладении. «В общем, — продолжал Фернан, — вестынские плантаторы обращаются со своими рабами человечнее, чем их коллеги на южном материке. И кружок филадельфов в Кап-Франце сделал немало добра. Он, Фернан, был одним из руководителей этого объединения друзей человечества, и на огромных плантациях, приобретенных им в Сан-Доминго, пытался доказать, что именно при мягком обращении с цветными рабами можно добиться наилучших результатов. Маркиз не совсем кстати сказал: «Ты, конечно, слышал, что я освободил наших крепостных. Ношу с мыслью отказаться даже от своих прав на рыболовные угодья». Он все ждал, что вот-вот Фернан заговорит о креолке, о мадемуазель де Траверсей и о своих планах на будущее, но ждал он напрасно. Сын продолжал рассуждать о черном кодексе. Фернану улыбалась мысль привести Гортензию де Траверсей во Францию и сделать ее своей женой, но он не рассказывал о ней. Он еще колебался. Он не знал, как ему быть, и поэтому не хотел принимать никаких скороспелых решений, именно для того, чтобы взвесить все спокойно, и без постороннего влияния он вернулся во Францию.